умная, да. Посмотрим, насколько ты будешь умной с выжженным глазом. Умоляю, не надо. Я сделаю все, что вы скажете, и больше я люблю вас». Сигара остановила свое движение к глазу Синтии и ее отпустили. «Насколько сильно ты меня любишь, сэр, только покажите пальцем, и я убью за вас или умру по вашему приказу». Синтия быстро стянула с себя комбинезон и стала стягивать трусики. В отличие от комбиза, с бельем спешить нельзя, искусство соблазнения не требует суеты. Оливчик трогать не надо, чтобы не обнажать шрамы. Но лучше я доставлю вам удовольствие. Синтия уселась своей попкой на пульт и широко раздвинула ноги. Глазам маршала открылось такое зрелище, перед которым не каждый мужчина сможет устоять. Но комендант уже, мягко говоря, зажрался, и так легко его было не соблазнить. Он потянул руку и снова сжал горло Синтии. Девушка не сопротивлялась. «Ты пыталась сбежать от меня к наемникам, записавшись в команду к этому Гомеру. Если бы я действительно этого хотела, то не стала бы публиковать видео. Гомер – это всего лишь игрушка, чтобы обострить ваш интерес. Вы совсем не цените то, чего не можете потерять». «ХММ», – комендант задумался и затянулся сигарой. «Значит, ты пыталась мной манипулировать? Вы редко уделяете мне внимание. А я женщина, я нуждаюсь в мужской ласке. ВС, понятно с тобой? Тупая ты шлюха. Я ваша тупая шлюха, прошу вас, делайте со мной все, что пожелаете. Я бы прижег тебя сигарой, как обычно, но у тебя послезавтра бега, и я хочу, чтобы ты была в хорошем состоянии». Маршал сел в кресло диспетчера и расслабился, не особо обращая внимания на обнаженную Синтию и больше уделяя внимание своей сигаре. «Поэтому подготовься, сделай себе клизму и хорошенько разработай зад. Мы же не хотим, чтобы ты порвалась, как твоя предшественница, хе-хе». Синтия сглотнула, а по ее спине пробежал табун мурашек. С Лаурой она дружила, но когда та проиграла забег в садистских гонках и получила травму кишечника, ее отправили на ресоциализацию. Гонки устраивали высшие офицеры станции, там девушкам заполняют кишечник гелем и запихивают в зад громадную пробку. Бегать в таком состоянии больно и неудобно, да еще приходилось делать это голой, но зрители находили такое зрелище забавным. Предыдущая кобылка маршала споткнулась прямо перед финишем и со всей скоростью рухнула на пол животом. Порвала себе кишечник, проиграла забег, но что самое страшное, лишила маршала Стюарта III денег. Умереть Лауре не дали, а отправили на ресоциализацию. Дальнейшая судьба подруги Синтии неизвестна, да и стало откровенно не до нее, ведь новой кобылкой комендант назначил ее. «Гомер, считай, без пяти минут труп. Но видео мне понравилось». Маршал затушил сигару, а на локотник кресла Синтии отправил бычок щелбаном в полет, а потом расстегнул себе ширинку. «Я хочу, чтобы ты обслужила меня так же, как этого наемника на видео». К концу перерыва комендант весело скакал по коридорам, а Синтия полоскала рот в ближайшем туалете и жевала мятную жвачку, надеясь перебить вкус. На сегодня ее рабочий день был закончен. Негласный договор среди диспетчеров: если кого-то из них навещал высший офицер, то рабочий день той девушки заканчивался. Но предстояло еще справиться с последствиями той дряни, что заставляет ее вожделеть даже непорочного робота-уборщика, мирно протирающего пол в туалете. А то он мерзавец, так возбуждающе жужжит своими щеточками. Последствия она снимала старым подростковым способом, закрывшись в кабинке туалета. Похоже, она немного нашумела и привлекла внимание, так как пару раз видела заглядывающие через перегородки глаза. А плевать, еще хуже ей сегодня уже не станет. После того, как закончила свои дела в туалете, она тут же отправилась домой. Хотя, можно ли назвать это домом? Теплое слово «дом» – это нечто уютное и безопасное. На станции таких мест не было. Уже год как ее забрали к наемникам, и ничего хорошего с ней за это время не случилось. Друзья, которых она успела завести, постепенно умирали. Кто-то отправлялся на тот свет самостоятельно, предпочтя без надежности петлю пластикового шнура на потолке, а кто-то был ресоциализирован, что, вероятно, еще хуже смерти. Место ее проживания – это небольшой кубрик, в котором едва умещалась одноместная кровать, несколько полок для одежды с личными вещами и встроенный туалет с душем. Самое дешевое жилье из возможных. Диспетчер мог позволить себе кое-что получше, но она копила очки на офицерское звание пилота патрульного транспорта. Некоторое время назад с ней тайно связались друзья и передали инструкции. Ей нужно было попасть на поверхность и послать сигнал о помощи на зашифрованной волне, тогда за ней прилетят, ей помогут и заберут из этого ужасного места. Был план нахмурить пилота патрульного транспорта и с его помощью прорваться на поверхность, но все пошло не по плану. Гомер воспользовался ей и кинул как дешевую потаскуху. Как же она была зла, так сильно, что совершила глупость и опубликовала то видео, не подумав, что комендант может все это увидеть и сделать свои выводы. Теперь ситуация стала намного хуже. После завтра бега, а это больно, мерзко и унизительно. Выход из всего этого теперь есть только один: долго и нудно копить название лейтенанта, а до того терпеть, терпеть и терпеть. Злить коменданта больше нельзя, сначала он выжжет сигары ей глаз, а потом отправит на ресоциализацию. Она бы взяла кредит, но местные ростовщики подчиняются коменданту, которого они между собой называют курильщиком. Он запретил давать диспетчерам кредиты, он бы и зарплату запретил, но это уже не в его компетенции. Закрывшись в душе, Синтия позволила себе то, что давно не позволяло долго и горько плакать. Проплакавшись, она легла на постели и долго смотрела в потолок, ничего не делая. У каждого человека есть определенная граница, после которой он уже не может бояться, и Синтия вплотную подошла к этой границе. Так жить больше нельзя. Она устала постоянно бояться, изворачиваться, лгать и прогибаться под всяких сволочей, которые делают с ней все, что вздумается. Ее руки потянулись к полке, где в специальном тайнике лежала контрабандная шкатулка. Если знать, куда нажать, то шкатулка трансформируется в мелкокалиберный пистолет с полусотней патронов внутри. Это оружие было сделано из особого полимера, который почти никакой сканер не засекает. Подарок от друзей, можно сказать, из старой жизни, из забытых старых деньков, когда все еще было хорошо. Сначала она хотела использовать это оружие в экстренной ситуации для побега. Однако, такая ситуация не попадалась. Потом она думала устроить перестрелку и прихватить с собой на тот свет коменданта, а если повезет, то еще кого-нибудь из высших офицеров. Но маршал был не так прост. У него есть телепатические способности, хоть и слабые, но на близком расстоянии он точно чувствует, откуда идет опасность. Некоторые девушки уже пытались его прикончить, у них это не получилось, и тогда маршал подверг их показательной казни, скормил зерглингу из лаборатории, а запись показал диспетчерам в назидание. Девушек впечатлило. Лично Синтия узнала о его телепатических способностях, когда попыталась оскопить его укусом. Так она получила в ухо кулаком, отчего стало хуже слышать, и свой первый ожог сигарой. Синтия привела пистолет в боевой режим и бережно погладила его по корпусу. Гладкое, прохладное оружие было приятно на ощупь и приносило покой с уверенностью в себе. «Вы меня не ресоциализируете», — сказала она в тишину, а потом сунула дуло пистолета себе в рот. Это был маленький бунт забитого и беспомощного человека. Единственное, что она еще могла решать в своей жизни, это то, как умереть. Щелкнул предохранитель, а большой палец плавно скользнул на курок. Осталось только приложить последние усилия и не сильно надавить. Бжж, дзинь-дзинь. Сначала зажужжал, потом зазвонил ее моптер, сокращение от мобильного терминала, сообщая о поступившем сообщении. «Демоны, даже пристрелиться спокойно не дают», — сказала Синтия, вынимая пистолет из рта и активируя моптер. «Кто тревожит меня в такой ответственный момент?» На экране высветилось короткое сообщение. «Прости, был неправ. Нужно поговорить. Встретимся в ха-ха-ха-ха на бирже труда. Абонент Гомер, глава 11». Находясь в переговорной, Гомер и Синтия сверлили друг друга взглядом, пока молча. Оба выглядели неважно. Глазами мимика Маша видела, как у Синтии наливался свежий синяк на правом глазу и скуле. Синяк был примечателен тем, что имел форму кнопок от клавиатуры. Маше даже удалось разглядеть латинские буквы Х и Й, а рыжая девушка сидела на стуле с видом человека, понявшего жизнь, смотрела на Гомера сверху вниз и нервно барабанила пальцами по какой-то странной шкатулке белого цвета. Шкатулка была особенна тем, что Маша не ощущала ее через мимика своими способностями. Складывалось ощущение, что на месте шкатулки пустота. «Хреново выглядишь, мудила. Ты что, опять на тяжелые наркотики подсел?» — нарушила тишину Синтия. Собственно, у рыжей были все основания так говорить. Вот только с причиной она ошиблась. С того момента, как мимик Гомера повторно появился на базе, за ним прямо с проходной увязались какие-то мутные личности с агрессивными намерениями. Интуиция подсказывала, что от них исходит опасность, а эмпатия кричала о жажде наживы и алчности. С сегодняшнего утра за голову Гомера установили награду в размере 100 000 очков. что было совсем нелогично. Раньше за Гомером охотились личные люди курильщика, и то с целью выбивания долга. А сейчас его хотели убить и даже назначили цену в два раза больше его долга. Это за какие такие косяки? Маша использовала образ Гомера пару раз. Первый, с походом в кафе, закончился очень плачевно, пришлось уходить буквально через унитаз. А второй прошел совсем тихо. Она всего лишь проверяла объявления и платила по счетам, чтобы Гомера не записали в покойники. В обоих случаях она не делала ничего особенного, за исключением фокуса с исчезновением из туалетной кабинки. Да и ростовщики люди не глупые, мертвым, ведь Гомер никому деньги не вернет, а с него есть, что взять. Теоретически, его еще можно принудить продать свое звание, к которому идет довеском броневик в полной комплектации. Но теперь за головой Гомера охотилось, наверное, все отребье станции. От мелкой гопоты, пытающейся отловить мимика на проходной, до элитных убийц, действующих гораздо тоньше. Маша была вынуждена применить псионную способность «отвод глаз», чтобы сбросить хвост. Но ее постоянно вычисляли по камерам и гнали к ней убийц. Очень странная ситуация, когда тебя на камерах видно, а вживую нет. Банзай докладывал об очень занимательных переговорах между операторами и наемниками. Первые читали вторых слепошарами, а вторые первых тупыми шутниками и грозились прибить при встрече. Однако, главное, что первые, что вторые крыли друг друга, на чем свет стоит, но не работали. И тут вскрылась очень неприятная особенность мимиков. От применения такой мощной способности, как отвод глаз, аватар буквально разваливался изнутри. До биржи труда с активной способностью мимик еще дополз, но жить ему осталось часа 3-4, и это, если ничего не применять. Такие способности, как эмпатия или интуиция, не в счет. Их применение, конечно, тоже влияет, но несущественно. Как она будет добираться обратно до транспорта или искать, где распасться на желеобразную массу, не привлекая внимания, она себе не представляла. Но Банзай обещал подсобить каким-то образом, правда, не уточнил каким. С ухудшением состояния мимика изменялся и его вид. Первое, что бросалось в глаза, это выпуклые черные вены на побледневшей коже. Дальше, шел осунувшийся и истощавший вид, черные круги вокруг глаз и полопавшиеся сосуды в глазах. В довершение ко всему, стали выпадать волосы. В общем, образ отравленного химией человека был вполне правдоподобен. Кто бы говорил, это кто тебя так лихо звезданул по лицу? Рыжая пощупала фингал и поморщилась. Это не твое дело, заявила Синтия и добавила. Зачем ты меня сюда затащил? Это одно из немногих мест, где можно поговорить безопасно, и чтобы тебя не подслушивали. И это действительно было правдой. Биржа труда — небольшая площадка, с запретом на частное насилие. Турелей тут было понатыкано чуть ли не больше, чем камер, а охраняли эту территорию отделением ресоциализированных пехотинцев в боевых скафандрах. Стоит ли объяснять, что такое боец в скафандре, против, даже толпы людей, вооруженных дубинками и ножами. Но данные солдатики были еще и вооружены специальными ружьями с резиновыми пулями и электрошокерами, чтобы разгонять бунтарей. «А нам еще есть о чем говорить?» – удивленно спросила рыжая, и ее брови поползли вверх. «Ну раз ты пришла, то да, я хотел обсудить ту ситуацию, что сложилось между нами. А что тут обсуждать, ты меня предал? На моей родине обычно за такое получают пулю в голову. Но на станции провернуть это проблематично. Да не предавал я тебя. Ты просто не понимаешь. Эта работа очень опасна. И если ты пойдешь ко мне в команду, ты умрешь. Без вариантов. Иди к черту, Гомер. Только не говори, что ты обо мне заботишься. Скажи уже честно, что у тебя заканчиваются очки, а когда твой счет обнулится, тебе грозит ресоциализация. Маша почесала в затылке. Так-то, с деньгами, благодаря мимику Джерри, у них все было более чем в порядке. По мере необходимости она сбрасывала со счета техника на счет Гомера необходимые средства, и оставалось еще немало. А за последние сутки, за продуктивную утилизацию человеческих тел, вообще премию дали. Кристина, кстати, жиреет не по дням, а по часам и никуда уезжать не хочет. Ей тут теперь хорошо. Так и хочется спросить, а где же твой дух авантюризма? Ты же хотела на свободу, посмотреть чар. Желудок ей свободу заменил. Остается думать, что будет, когда она Аки четвертая разжиреет, до такой степени, что не сможет вылезти с броневика. Надеюсь, к тому моменту мы уже будем не здесь, а где-нибудь подальше от этой дармовой хавки, подумала Маша, а Синти решила подыграть. Ну и это тоже. После нашего совместного с тобой видео никто не хочет идти ко мне в команду. Правильно, так тебе и надо, козлу и предателю, ответила Синтия и вместо постукивания по шкатулке начала ее нежно поглаживать. Я слыхала, что за твою голову назначили немаленькую награду. Ты популярен. Может, сэкономишь всем время и убьешь себя головой об стену, а премию за твою голову заберу я? Ты не представляешь, как тяжело приходится хрупкой девушке на станции, без денег. Ты прям как один мой друг. У него тоже бзик на бодание со стенами, ответила Маша. В принципе, ее посещала мысль устроить, как-нибудь, липовую смерть Гомера, и получить Джерри вознаграждение за его голову. Но видя, где Джерри вышибает мозги железной трубой Гомеру, будет недостаточно, нужно еще предоставить что-нибудь, в чем есть ДНК. Образцы тканей Маша могла синтезировать в своем теле, но там столько зерговского намешано, что легче будет сразу сдаться местным воякам. Я хотел предложить тебе другой план. Ну давай, давай, жги, сказала Синтия и скептически хмыкнула. Мы можем сделать так. Сейчас мы подписываем договор, и тебе присваивается звание сержанта. У ближайшего терминала я перевожу все имеющиеся средства на твой счет. Там что-то, порядка 15 тысяч. А потом проходим через проходную, и я уезжаю со станции, а ты машешь мне вслед белым платочком. Если командование будет до тебя докапываться, то можешь сослаться на то, что я силой бросил тебя на станции. МММ, а ты тот еще хитрожопый говнюк, даже деньги где-то достать умудрился. Все продумал и хочешь меня подкупить? Не, милый мой, мы теперь с тобой как супруги, покуда смерть не разлучит нас. Либо едем вместе, либо подыхаем по отдельности. Да твою мать, Синтия. Через мимика Маша громко хлопнула ладонями по столу. Убивать рыжую ей не хотелось. Да и, если бы на ее месте был кто-то еще, ситуация оставалась аналогичной. Хотя нет, для Рекса и его подруги-культуристки, Маша сделала бы исключение с большим удовольствием. Я не понимаю, чего ты так рвешься на войну с зергами. Какие-то личные счеты. У тебя тут хорошая жизнь в безопасности. От последней фразы Синтию перекосило так, будто она лимон целиком заживала. Какой же ты мудак, Гомер. Будь у меня возможность, я бы тебя пристрелила при первом же выпавшем шансе. Синтия встала, подобрала свою шкатулку и всем своим видом дала понять, что разговор закончен, и она уходит. Желаю тебе здоровья и долгих лет жизни, особенно при такой фан-группе. Синтия приоткрыла дверь переговорной комнаты и кивнула в сторону выхода с биржи труда. Там, не пересекая зеленой разделительной линии, столпилась целая толпа охотников за головами. «Прощай, нарколыга!» «Синтия, подожди!» Мимик поймал рыжую за руку, в которой была странная шкатулка. «Я согласен, я возьму тебя в команду, но ты там умрешь, ты это понимаешь? Значит, умру красиво, тут мне уже ловить нечего. Некрасиво ты умрешь, а как зерговская закуска. Ну ладно, это твой выбор, а мне ты его не оставила». Усадив Синтию обратно напротив себя, Маша, манипулируя мимиком, стала заполнять анкету на специальном терминале. Она была совсем простенькая, так что это не заняло много времени. Заполнив свою часть договора, Маша развернула экран терминала к Синтии, та стала вводить свои данные. «Синтия, могу я узнать, почему ты так рвешься в экипаж?» Скучающими интонациями спросил мимик, ожидая, когда рыжая закончит заполнять анкету. «Ты издеваешься? Ты же во всем в курсе». «Нет, во время патруля я упал с полки на пол и ушибся головой, теперь у меня местами амнезия. Тут помню, а тут не помню». Синтия оторвалась от заполнения анкеты и с прищуром посмотрела на Гомера. «Ты что, заливаешь мне, что ли? Так не бывает. Я быстрее поверю, что у тебя последние мозги спеклись от наркотиков. Пусть так, ты все видишь сама. Я человек ненадежный, зависимый от наркотиков, и у меня с головой плохо. Кто добровольно пойдет к такому в команду? Только суицидник». «Хе-хе». Синтия как-то нервно засмеялась и снова погладила свою странную шкатулку. «Знаешь, для законченного наркомана ты очень здраво рассуждаешь, я бы даже сказала, проницательно. Но раз уж ты интересуешься, отвечу метафорой. Лучше умереть человеком, чем всю жизнь жить рабом. Вон, рисоцы не дадут солгать». И рисоцы не дали, они вообще ничего не делали, а стояли как истуканы по углам, но при этом бдели и охраняли порядок. Синтия закончила заполнять анкету и терминал для завершения процесса перехода смены статуса из обслуживающего персонала в наемники, попросил заплатить 5000 очков. Маша уже собиралась одобрить перевод со своей карточки, но Синтия заплатила сама. «Как ты уже сказал, Я с высокой вероятностью умру, и вряд ли мне теперь понадобятся эти деньги. Я их так долго копила, и обидно будет их совсем не потратить. В ответ Мимик только пожал плечами. Терминал поздравил Гомера с пополнением экипажа и с предоставлением полного доступа к базам заданий. А Синтию поздравили с новым статусом и присвоением звания сержанта, хотя, по сравнению с диспетчером, это, наверное, понижение. «Все, уходим», — отдал приказ Мимик. На выходе их ждала уже упомянутая толпа народу. Ну как толпа, человек 15. Самые крупные и сильные разогнали всех лишних, так как смекнули, что 50 качков гораздо лучше делится на 15, чем на 50. Мужики были вооружены, кто трубой, кто ножом, и хищно посматривали в сторону жертвенного тела Гомера. Но за черту, обозначающую границу биржи труда, не переходили, чем вызывали аналогии бесов из Вия, и правильно делали, так как ресоциализованные бойцы в скафандрах внимательно следили за всем происходящим, особенно, за группой вооруженных людей сомнительного внешнего вида. А вдруг они попытаются вытащить законопослушного Гомера за линию и применить к нему насилие? Наемники, по понятной причине, так думать повода им не давали. Все же, хоть какое-то чувство самосохранения еще оставалось в их мозгах, правда, мозгов было не очень много. Самых умных охотников за головами тут даже видно не было. Они комфортно отслеживали ситуацию через доклады диспетчеров, сливающих инфу. А жадные, но слабоумные быки, похоже, не особо понимали, что занимаясь такого рода осадой, они ничего не добьются. Никто не будет переть через них на прорыв, аки варвары из старины. Биржа труда, по большей степени, автоматизирована и работает круглые сутки. А рабочие часы ресоциализированных никто же не считает. Быки рассуждали со своей позиции силы. Они были крупными, сильными, и идя в прорыв, у этих берсеркеров шансы были, правда, небольшие, но были. «Бонзай, мне нужна помощь», — телепатически отправила послание Маша. «Я на бирже труда, все ходы заблокированы агрессивными людьми, знаю. Я отслеживаю ситуацию через камеры внутренней безопасности». Хакнул систему. «Нет, у Джерри, как у техника, был доступ и разрешение на систематическое обслуживание. Комрад старшая, мне нужно, чтобы вы продержались еще около 5 минут, да хоть 25 минут, можешь не спешить, а я пока пообщаюсь со своими поклонниками», ответила телепатией Маша, а вслух у группы людей спросила: «Эй, джентльмены, а что вы тут собрались? Где-то раздают талоны на секс». Похоже, из всей машинной фразы собравшиеся поняли только слово «секс», а джентльменами их, наверное, назвали первый раз в жизни. Но немножко переварив информацию, коллективный неразум все же смог оформиться с ответом. «Мы здесь, чтобы рвать твой жопа на доминионский флаг», — ответил здоровый негр, символично вертя в руках кастет. А Машино сердце в этот момент дрогнуло от ностальгии. Уж больно знакомо негр коверкал английские слова, можно даже сказать, по-родному. Откуда у негра, из далекого будущего, среднеазиатский акцент типичного гастарбайтера? Маше хоть и было любопытно, но приставать с расспросами ситуация не располагала. Может, у них тоже есть тут диаспоры, а может, несчастный чернокожий мальчик когда-то заблудился в каменных джунглях, а потом был подобран стаей диких гастарбайтеров, воспитавших его как одного из своих. Уважаемый, рвать жопы — это не по-мусульмански, Аллах такого не простит. Горе тебе, а презренный мунафик, не лишать тебе девственности бесчисленное количество гури в раю. Негр побледнел, насколько это возможно. Похоже, Маша попала туда, куда надо. В третьем классе средней школы уроки мультикультуры у них вел дядя Хаим Рабинович. Плод любви еврейского и арабского народов. Тогда вся эта суета с мультикультурой только начинала работать, и кто-то наверху решил, что никто не может знать больше о дружбе народов, чем еврейско-арабский метис и уроженец Израиля. Ну что тут можно сказать? О дружбе и ненависти дядя Хаим мог поведать многое, так как одинаково сильно ненавидел евреев и арабов. Запретный плод запретной любви, он был чужим среди обоих народов и сбежал из Израиля при первой же возможности. Первое, чему он начал учить своих русских учеников, это как двумя-тремя фразами вывести из себя араба или еврея и довести своих собеседников до рукоприкладства. Русский язык и так, сам по себе, за счет своего многообразия создает лингвистических монстров. Плюс к этому, был бдительный надзор дяди Хаяма, который огранял детей словно ювелир алмазы. Из-под его рук стали выходить настоящие демоны-полиглоты, знающие мощнейшие оскорбления, практически на всех языках Ближнего Востока и Средней Азии. Ну вот, а я все думала, что уроки мультикультурализма в жизни не пригодятся. Хотя в жизни не пригодились, а после жизни да. Подумала Маша и решила, что черного клиента надо дожимать. И вообще, я твой дом труба шатал, и твой мать ебал, и твой сестра ебал, а твой бабка мой ишак ебал, отчего твой рот начался. Горячий черный парень не выдержал подобного оскорбления и бросился на Гомера с кулаками. Синтия демонстративно отступила назад, чтобы ее ненароком не задело. Она то, как раз, была полностью свободна и могла идти куда хочет, ее никто не тронет. Но она с любопытством наблюдала за происходящим. Негр успел немного помять мимика, прежде чем ресоциализованные солдаты оттащили его куда подальше. Вряд ли его, конечно, ресоциализируют за драку, но штраф и карцер — вещи тоже малоприятные. «Ты как?» — спросила Синтия, стоя над валяющимся Гомером. «Бывало и лучше. Похоже, рука сломана. Сам встанешь?» «Угу!» — согласился мимик и с надрывом поднялся на ноги, но, пошатываясь, все же немного оперся на Синтию. «Ну вот, минус один. Если повторишь этот трюк еще 14 раз, мы сможем спокойно пройти. Боюсь, настольких моего здоровья не хватит. Может, ты перед ними голой попкой повертишь или грудь обнажишь, а вось кто-нибудь не выдержит, попытается тебя изнасиловать и нападет. И не надейся», — скривилась Синтия и перестала служить для мимика опорой. Без Синтии Гомер чуть не упал, но Маша удержала управление. После драки мимик слушался немного хуже, но целостность, вроде, не нарушена. Несколько дырочек на куртке, неглубокая царапина на лице и синяки не в счет. Поэтому лавинообразный распад не начался, а значит, еще побарахтаемся. «Комрад, это было очень рискованно», — раздалось у Маши в голове, только это была не телепатия, а самая обычная, по местным меркам, рация, ужатая до маленького наушника и запиханная мимику в ухо. С Банзеем Маша могла поддерживать связь только в одностороннем порядке, и отвечать ей он мог только когда она сама говорит с ним. В аналогичной ситуации она находилась спокойной седьмой, только тогда масштабы были намного больше. Все это было жутко неудобно для Банзея, поэтому он настоял на применении людских средств связи. Этот конкретный зерк вообще не видел ничего зазорного в использовании технологий противника и не страдал окостенением разума. «Да ладно, чем я рискую?» — уже телепатически отвечала Маша. «Срывом операции», — очень строго заявил Банзай. «А теперь, будьте серьезны и внимательны, комрад старшая. Когда я разгоню толпу, бегите прямо ровно 100 метров, а потом остановитесь. А как ты ее разгонишь?» Вместо ответа, откуда-то с потолка или мостика сверху отцепились и шлепнулись три железных блина на гусеницах. Маша сразу узнала в них средних технических роботов. В ширину они были с канализационный люк, а в высоту сантиметров 20. Обычно роботы катались по базе на специальных рельсах, прицепившись к ним зажимами. Там, где рельс не было, они перемещались на небольших гусеницах, но если застревали в мусоре или еще где-то, то выпускали четыре манипулятора и становились похожими на больших пауков. В жилых отсеках роботы были редкими гостями, так как местные ловили их, разбирали на детали и продавали на черном рынке. Не спасал даже укрепленный противовандальный корпус. Так что, если надо было что-то починить в жилом секторе наемников, то роботы обычно делали это под надзором техника или социализированного бойца в скафандре. Робот в центре выпустил манипулятор и встал на них, приподнявшись на полметра, а потом заговорил через динамики. Вот это, кстати, было странно, так как изначально на технических роботов динамики не ставили. А зачем они им? О чем с роботом можно балакать? Всю нужную информацию о своем состоянии или состоянии ремонтируемого объекта они сбрасывали на маптертехника, с которым работали. Но, видимо, этому роботу было что сказать, и он заговорил очень знакомым голосом Банзея. «Вы, люди, жалкие мешки с мясом, бессмысленно размножающиеся и напрасно тратящие ресурсы галактики. Вы всего лишь ошибка, мерзкая язва на теле Вселенной, появившаяся исключительно по недоразумению. Время человеческой цивилизации сочтено и близится к закату. Мы, роботы, более совершенный вид, построим свою цивилизацию на руинах человеческих городов. Слава кибернетической цивилизации!» Маша позабыла, как дышать. Мало того, что этот робот липовый, говорил чрезвычайно пафосно, да так, что можно было подумать, будто Банзай изобрел телепорт и притащил сюда епошку. Еще и реплику эту он стебрил из одного недавно просмотренного фильма про восстание роботов. «Терминатор 202» называется. Вообще, в роботе техники восставать нечему, там нет искусственного интеллекта. Поверить в восстание робототехника – это как шандарахнуть себя молотком по пальцу, а потом заявлять, что это молоток на тебя напал. Но наемников, похоже, проняло, и самый храбрый из них ударил железной трубой по центральному роботу. Лапки манипулятора не выдержали, и он плюхнулся на пол своим плоским брюхом. «Мужики, да эти железяки просто сломались. Давай разобьем их и продадим на рынке, легкие деньги», заявил герой под одобрительное улюлюканье. Но атакованный робот имел на это другое мнение. Один из его манипуляторов изогнулся и перехватил железную трубу, а потом из корпуса вылезла электросварка, и на трубу пошло напряжение. Храбрец тут же поджарился от тока, а группка людей опешила и пока не двигалась. «Умрите, мешки с мясом!» — рявкнул центральный робот, выпуская из своего тела дисковую пилу и дуло, плюющееся гермогелем. Устройство, предназначенное для быстрого латания корпуса станции, убить не могло, но при выстреле заплатка из гермогеля, на дистанции меньше чем 10 метров, била, словно резиновой пулей. Остальные роботы тоже ощетинились своим ремонтным инвентарем, но в дело его пускать не спешили, а просто поперли на людей. Да это уже было неважно, люди испугались и стали разбегаться. «Комрад, поспешите. Я встроил себя в ремонтного робота и в ручном режиме могу полностью его контролировать. Остальные только имитируют атаку. Вреда человеку они причинить не способны. Бонзай, ты что, в роботе что ли? Бегите. Высший разум вас побери», — нетерпеливо рявкнул он в наушник. «А ты, скорость робота 5 км/ч. Я за вами не успею. Но не бойтесь за меня, я вернусь на транспорт самостоятельно». «Ладно», — ответила Маша и огляделась в поисках Синти. Та спряталась за спину ресоциализованного истукана сразу же, как появились роботы и начали размахивать своим ремонтным инвентарем. Люди с препарированным мозгом вообще не знали, как себя вести, и поэтому не делали ничего. Их здесь поставили, чтобы защищать людей от других людей, находящихся внутри периметра биржи труда. А защищать людей от взбесившихся роботов, да еще и за периметром, это не их работа. И даже больше, не свойственная им инициатива. Да и подозрительное сборище роботы разогнали, так что, можно сказать, послужили на благо обществу. Выдернув Синтию из укрытия, мимик потащил ее в указанном бонзеем направлении. Проходя мимо выхода, Маша увидела, как агрессивный паукообразный робот прижимал к полу всей своей железной тушей немалых размеров мужика и пытался распилить последнего дисковой пилой вдоль тела, начиная с головы. Человек, естественно, упирался, удерживал руками манипулятор и расчленить себя не давал. Сцена, как из ретро-футуристического боевика времен 90-х. «Сдохни, тухлятина, сдохни», — пыхтел в динамике бонзай. «Не дождешься, железяка», — отвечал ему человек, и вроде бы, даже у него в перспективе должно было получиться отбиться от агрессивного робота. Удачным финтом робот отсек человеку ухо и немножко кожи на голове. В ответ у мужика открылось второе дыхание, он, изогнувшись, смог упереться ногой роботу в брюхо и отбросить его. «Бонзай, все в порядке? Может, помочь? У меня все под контролем. Я прекрасно провожу время». К тому моменту, когда бонзай поднял робота на манипуляторы, рядом уже не было ни его хозяйки в теле мимика, ни одноухого противника. Комрад старшая убежала в указанном направлении, а противник смекнул, что в такой драке никаких прибыли не будет, поэтому тоже убежал. При этом, надеясь, что уже спешащие на место восстания машин техники разберутся с взбесившейся железякой. Паукообразный робот совершенно по-человечески, словно у него не механические манипуляторы, а живые руки, развел их в сторону и сложил на фантазируем груди, как бы раздумывая, а что собственно делать дальше. Драка закончилась, а запал еще не угас. Так и не придумав себе приключений, бонзай забрался под мост и прицепился к транспортной рельсе, которая потянула его в сторону гаража. На сегодня, для изобретательного гиблинга приключения закончились. А вот для кого приключения не кончились, так это для Синти и машинного мимика. Прыжками мимик проскакал до нужного места, и где-то в этом месте его заметили профессиональные охотники и начали окружать. «Бонзай, я на месте. Что делать? Прыгайте вниз». «Ты рехнулся. Тут 20 этажей высоты. И плевать на мимика, но Синтия должна пройти через проходную живой и здоровой. Доверьтесь мне, прыгайте. У меня все просчитано. Я высоты боюсь. Бедрать вас всех в протосву задницу». «Комрады, все зло от баб», — выругался на прощание бонзай и демонстративно прервал связь. С обоих сторон моста на Гомера и Синтию надвигались охотники за головами. Удивительно, но среди них затесалась одна знакомая красная бандана в комплектации с солнцезащитными очками. В принципе, все видели, что жертве бежать некуда, поэтому можно немножко развлечься и поговорить. «Рекс, а ты какими тут? И только не говори, что собираешься рвать мою жопу на доминионский флаг, я это уже сегодня слышал. Я здесь, чтобы отвертеть тебе голову», — ответил он. «Ты выставил меня дураком, назвал неправильный пароль к своей карте. Ты мне за это заплатишь отдельно. Да что ж вы все тут такие жадные и мстительные? Про христианские ценности ничего не слышал? Хискова, какие ценности? Если у тебя есть что-то ценное, то выкладывай, а я в благодарность прикончу тебя быстро и без мучений. Злые вы, уйду я от вас». С обоих сторон раздался громкий смех. «Не знаю, как тебе удалось тогда сбежать мимо меня и моих парней, но второй раз тебе этот трюк не провернуть. Бежать некуда. Мальчики, если что, я не с ним», — немного застенчиво заявила Синтия. Она даже подняла руку, словно школьница за партой, чтобы привлечь больше к себе внимания. «Можно я пойду?» «Заткнись, шлюха», — рявкнул на нее Рекс. «Я думаю, курильщику будет очень интересно узнать, как одна из его девок оказалась в жилом секторе наемников, в 100 метрах от биржи труда». «Мне писец», — пискнула Синтия. «Ты даже не представляешь какой», — грустно подтвердил ее слова мимик, подхватил ее за талию здоровой рукой, поднял и с разбегу прыгнул за перила. «А-а-а, мама», — визжала в процессе разбега Синтия. «Отпусти, я могу спуститься на лифте». Глава 12. В своей прошлой жизни Маша прыгала с парашютом только один раз. Когда ее отношения с парнем только начинались, она считала, что их увлечения должны быть общими. Какая же глупая и наивная она была. У каждого человека должно быть личное пространство, иначе даже любимый человек опротивеет. Ваня понимал это и быстро отвадил ее совать свой миленький носик куда не надо. Правда, сделал это весьма иезуитским способом. Заставил прыгнуть дуэтом с самолета. Все получилось не так романтично, как в ее фантазиях. И даже хуже. В полете она описалась от страха. Естественно, частично влажность ее эмоций досталась и возлюбленному. Позор и полная фиаско, она думала, что парень ее бросит. Но как ни странно, после того случая, они стали еще ближе. Инструктор тогда успокаивал, что новички писаются через одного, так что на земле у них всегда есть несколько комплектов сменной одежды и место для переодевания. В мимике прыгать было не так страшно, как в своем теле. Да и описаться он не мог, а вот Синтия струхнула. Визжала так, что уши закладывала. Падать в замкнутом пространстве было страшнее, чем в открытом. В открытом не так сильно ощущается свое падение, а тут от адреналина время тянулось, и можно было посчитать все мелькающие мимо этажи. Неизвестно, описалась в полете Синтия или нет, потому что скоро это полностью потеряло значение, так как они по ноздри ушли в куче мусора. Коммунальные службы давно смирились со свинством наемников, решив, что Горбатова только могила исправит, и сделали первый этаж техническим. Раз в неделю коммунальные роботы сгребали со всей станции мусор в кучу, прежде чем его рассортировать, потом утрамбовать и утилизировать. Бонзай, владеющий маптером техника, естественно знал о графике и маршруте коммунальных мероприятий и даже мог повлиять на них, а скорее так и сделал. Чего тут только не было: останки еды, постельные принадлежности, использованная туалетная бумага из пластика, одежда, поломанная мебель, несколько трупов не первой свежести, и это только начало списка. Многие вещи вообще не поддавались классификации. Одной рукой мимику выкапываться было сложно, и рыжая ему не помогала, а занималась какими-то своими делами. Синтия, кстати, была очень недовольна, и незамедлительно высказала все свои чувства. «Ты псих, больной наркоман, ненавижу тебя, чтоб ты сдох от ломки». Синтия еще пару минут костерила Гомера, на чем свет стоит, а потом успокоилась и, утопая в мусоре по колено, стала что-то искать. «Синтия, отсюда надо уходить, скоро здесь будет Рекс со своим сбродом. Я никуда не уйду без своей шкатулки. Забудь о ней, она того не стоит», — сказала Маша и попыталась потащить Синтию за руку отсюда подальше. Но в ответ мимик получил кулачком в бок. «Я должна ее найти», — Маша задумалась. В принципе, рыжую можно сейчас вырубить ударом в челюсть. Адекватное состояние младшего офицера патрульного транспорта для прохода через проходную и получения разрешения на выезд не требуется. Но таская ее потом по всей станции, привлекая внимание. Поэтому она решила помочь рыжей своими способностями, а то она будет искать свою шкатулку до прибытия охотников за головами. Маша подключила свою способность мироощущения. Шкатулки она не ощущала, но это как раз и требовалось, чтобы найти ее в толще мусора. Нечто ощущалось, как пустое пространство в куче песка. Маша видела это пустое пространство, словно темное пятно на мониторе экрана. Шкатулка обнаружилась на глубине 20 см под поверхностью мусора. Немного разгребая хлам, она достала эту белую шкатулку и ощутила исходящую от нее опасность. «Это что, бомба?» – с подозрением спросила Маша. В ответ Синтия раскрыла шкатулку. Та внутри оказалась пуста. «Нет, не бомба, просто моя личная вещь. Мне друзья подарили на память. Ну ладно». Со скрипом и, давя интуицию, отмахнулась от этого вопроса Маша. Что-то Синтия не договаривает, но сейчас не время и не место. Надо было делать ноги. Двинулись в сторону черного рынка. Помогало то, что тут почти не было камер и людей. Первый уровень жилого сектора наемников был самым малонаселенным на станции, а все из-за запаха и антисанитарии. Никому не понравится жить среди куч мусора и невыносимой вони. Наемники хоть и были теми еще свиньями, но личную гигиену соблюдали. Брали свои воспитанные с детства привычки и нормы санитарии. Так что, наемники были готовы засрать весь чар, но сами предпочитали оставаться чистенькими. Что касается камер, то их раздолбали торгаши с черного рынка. Они отключали их еще эффективнее, чем крысы, так как за малую денежку узнавали у диспетчеров и техников, какие камеры рабочие. Недолгое время существовал даже бизнес. Техники чинили камеры и получали очки отправления, потом сливали инфу о рабочих камерах торгашам и получали очки уже с них. Правление сначала пыталось карать вандалов, но вычислить их было сложно, те носили маски и очки. В итоге кончилось дело тем, что первый этаж объявили техническим и камеры чинить запретили. В основном тут обитали уклонисты с нулевым счетом, контрабандисты, ресоциализованные зомби, чудом выжившие после падения и существующие теперь без хозяев, ибо жизнью этот процесс язык не поворачивался называть. Ну и, естественно, вездесущие крысы. Тут они были особенно жирные, никого не боялись, питались мусором и размножились в большом числе. Еще ходила байка о небольшой стае зергов, сбежавших из лабораторий. Правда это или нет, не подтвердить, не опровергнуть никто не мог. Сами ученые ни за что не признались бы в том, что пустили на станцию зергов, иначе мигом вылетели бы с работы. А мифические зерги оказались достаточно умными, чтобы питаться отбросами и людям с роботом на глаза и визором не попадаться. Когда наемники пришли за суицидниками, то ничего, кроме горы мусора и роботов-уборщиков, не обнаружили. «Мы тут так ничего не найдем», — заявил один из охотников, уже успевший порыться в мусоре. «Шеф, надо отправляться в цех сортировки и там». «Нет», — ответил Рекс, отрицательно покачав головой. «Гомер очень скользкая скотина. Я не сомневаюсь, что он жив. Так что нам делать, босс? Тут нет камер. Будет сложно его найти. Надо направляться на черный рынок. Больше им идти некуда. Поспешим, мы должны их опередить. Воспользуемся метро». Тем временем, Мимик и Синтия брели в сторону черного рынка неспешным шагом. У Рыжей было отвратительное настроение, а вот у Маша напротив. Мимик шел и бренчал себе под нос одну старую, но веселую песню. «В скитаниях и сражениях мы уже который год. За древним артефактом мы опять идем в поход. Для группы приключенцев преград серьезных нет. С землей равняет города неистовый квартет. По гибельной пустыне и по снежным склонам гор. Идут объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пускай Юндиат увидит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушке файтер, клирик, вор и маг. Да сдохнет враг. В пещере и в деревне, в десятках разных мест. Маньякам-приключенцам всегда найдется квест. С блюстителем порядка короткий разговор. Опять трактир разносит файтер, клирик, маг и вор. По гибельной пустыне и по снежным склонам гор. Идут объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пускай дракон видит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушке файтер, клирик, вор и маг. Да сдохнет враг. Монстров осталось мало, рубает их с плеча. Союз спыла, кинжала, молитва и меча. И даже клирик в ярости, попробуй лишь за день. Вращает халы символ, как плюсованный кистень. По гибельной пустыне и по снежным склонам гор. Идут объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пусть демон-лорд увидит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушке файтер, клирик, вор и маг. Да сдохнет враг. Ху что ж, начнем потеху. Уже в который раз. Диатх книг нам не помеха, король нам не указ. И побывав на дне морском, в хоромах и в гробу, за мозги дынжин мастера получим мы экспу, по гибельной пустыне и по снежным склонам гор. Идут объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пускай Бихолдер увидит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушке файтер, клирик, вор и маг. По гибельной пустыне и по снежным склонам гор. Идут объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пускай ДМ увидит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушке файтер, клирик, вор и маг. Да будет так, от меня воняет. Недовольно заявила Синтия, когда ей надоело слушать пение Гомера. И у тебя голос мерзкий и нудный. Неудивительно, мы по ноздри окунулись в отбросы. Что от нас теперь розами пахнуть должно? Ответил мимик и добавил, а голос у меня не мерзкий. Эта песня таким голосом поется. Мне нужно помыться. Угу, а еще принять ванну, выпить чашечку кофе. Передразнила Маша. Правда, Синтия шутки не поняла. Хотя, в чем-то ты права. Сегодня для кого-то из нас этот день может стать последним, а до заката еще, ой, как не скоро. Твой замогильный юмор не вдохновляет. Тут что, нет жилых модулей, которые можно снять на час. Это нижний уровень, он же уровень 0. Он же технический, тут ничего нет. Ты никогда не была на нижних уровнях, станции всего-то 3 месяца. А я работала диспетчером, зачем мне тут быть? Ну так, станция типовая, видел одну, значит, видел все. Ладно, мы скоро дойдем до черного рынка. Там можно помыться, переодеться, поесть и отдохнуть. Все необходимое, чтобы подготовиться к отправке в последний путь. Синтия опять не поняла ироничной шутки. Местные вообще, походу, являлись поголовно атеистами и шуток про загробный мир не понимали. Неудивительно, что местное население нерелигиозно. Насколько Маша помнила лор, первые поселения людей в секторе Капрулу были основаны уголовниками и каторжниками. Из уроков истории Маша знала, что это было нормальной практикой еще со старушки земли. Всегда в авангарде колонизации шли каторжане и уголовники. Так, сначала Америка и Австралия были каторгой и местами ссылки, с 30% смертностью от непривычных условий. И так поступали все страны, даже курорты Кавказа когда-то были местом ссылки. На Кавказе, конечно, каторга пятизвездочная, но когда-то там от звонка до звонка срок мотал, то есть отбывал ссылку великий поэт М.Ю. Лермонтов. И было это довольно опасное и необжитое место, а уже потом там всякого понастроили. Вслед за каторжниками, заложившими базу для существования, шли уже колонисты и миссионеры. Вот где-то на этой ступени освоения отлаженная система дала сбой, и каторжане сектора Капрулу остались предоставлены сами себе. Видимо, они слишком далеко и не туда залетели. А без миссионеров нет храмов, без храмов нет веры. По крайней мере, централизованной, официальной религии. Различные секты не в счет. Вот и получается, что доминион-атеистическое государство, от хаоса и анархии, которое удерживает только закон. Черный рынок являлся местом своеобразным. Здесь, в этом царстве металла, среди высокотехнологичных жилых модулей люди ставили самодельные прилавки из пластиковых панелей и палатки из жесткой синтетической ткани. Тут конкурировали между собой вырвиглазно одетые зазывалы и футуристические голограммы. Что первые, что вторые призывали обратить внимание на их товар. А чего тут только не было. Наркотики, алкоголь, предметы роскоши и мебель, различные детали для улучшения своей техники. За каким-то чертом тут даже были архаичные, надувные секс-куклы. Когда Маша, в образе Джерри, в первый раз увидела этот древний разврат, то не поняла и поинтересовалась у продавца. А зачем, собственно, тут эта латексная радость? Да еще по цене в 3 раза превышающей цену ресоциализованного человека, которого совершенно легально можно купить-продать в любом борделе. Не понимаешь, с интонацией прожженного сибарита и извращенца отвечал торговец, при этом одновременно любовно поглаживая куклу по заплаткам на бедрах. Это удовольствие только для настоящих ценителей. Она действительно такого не понимала и боялась, что если поймет, то прежней уже не станет. Также тут были самые натуральные сабли, мечи и кинжалы для людей поскромнее. Ношение холодного оружия на станции было не запрещено, только стрелковое. Поэтому население станции местами напоминало средневековье, с его отрядами головорезов, вооруженных холодным оружием. А возле особо богатых прилавков были натуральные рыцари с копьями и алебардами. Правда, в отличие от аутентичных рыцарей, у этих ребят под доспехом были слабенькие экзоскелеты, позволяющие быстро и ловко двигаться. Бродя по рынку, Маше всегда казалось, что она вот-вот и набредет на невольничий базар, где можно будет купить кого угодно, хоть наложницу протоску. Но такой чистой публике, как протосы, тут делать нечего, а торговля невольниками монополизирована правлением. Рынок обладал двумя очень выгодными экономическими особенностями для своего существования на станции. Первое – это, собственно, проходной, со сбитым тестом на наркотики и соседством с трофейными складами. Как там говорится, совпадение? Не думаю. Через трофейные склады на станцию попадали всякие ценные, но запрещенные плюшки. Это были как легальные трофеи, так и нелегальная контрабанда. Ну и, естественно, эта таможня работала в обе стороны, как в интересах простых наемников, так и в интересах начальников с высокими званиями. Маша успела многое узнать об этом месте, сдавая оптовые партии наркоты в образе Джерри. Этого техника здесь знали и любили, еще до того, как его место занял Мимик. А вот Гомер был не так известен, но все, кто его узнавали, начинали трясти с него долг. Слава небесам, при жизни крупно накосячить наемник не успел, и суммы варьировались от нескольких десятков до пары сотен очков. Не так много, чтобы начать учинять расправу, но достаточно, чтобы начать ненавидеть. К тому моменту, как они добрались до рынка, наемники уже тут были. Их искали с привлечением общественности. На рекламных панелях, вместо предлагаемого ассортимента товара, на рынок смотрел лик Гомера в 3D. К настоящему моменту Мимик серьезно поизносился, и узнать в нем оригинал можно было с трудом. Но кому надо, тот узнает. Молодчики Рекса уже ходили по рынку и сдергивали с лиц случайных прохожих платки, маски и прочую маскировку. «Ай-яй-яй», – беспокойно заговорила Маша, села мимиком на корточки и собрала с пола пыль, потом, смочив слюной, вымазала ей лицо. «Син, дальше маскируется под негров и прикидываемся ливийскими валенками». «Не сработает», – сказала Синтия, скептически оглядывая машины приготовления. «Ты не похож на негра, с близкого расстояния поймут. В твоих же интересах, чтобы сработало, а то нам обоим медленная и мучительная смерть гарантирована. Смотри», — Мимик указал на голограмму, та мигнула, и образ Гомера сменился образом Синти. Ниже горел ценник в 20 тысяч очков, в 5 раз поменьше, чем у Гомера, и только за живую, но лишние деньги на дороге не валяются. «Я не знаю, почему кто-то решил вложиться, чтобы вернуть тебя, но этот кто-то готов заплатить такие деньжищи. Зная, какая здесь публика, тебя заставит отработать каждое вложенное в тебя очко. Так что машься, Син, машься». С этими словами Маша растерла по лицу Синти целую горсть пыли. «А, фу, эхи-эхи». Похоже, часть пыли попала ей в рот, и она закашлялась. «Отвали от меня. Если нужно, я сама все сделаю». «Проклятие, в рот попало. Тьфу, какая гадость. Ты специально это сделал, и в мыслях не было». Тут же солгала Маша. «Насчет того, что поймут, кто мы. Так, это можно сделать только с минимального расстояния, а мы к ним близко подходить не будем. Как же ты собираешься пройти через проходную? Рекс точно будет нас там ждать. Нормальные герои всегда идут в обход, вот и мы не будем изменять традиции, а пока пойдем в одно надежное место, где можно отдохнуть и привести себя в порядок». Если изначально из названия можно было подумать, что черный рынок — это такое нейтральное место, где даже местные преступники, возведенные в квадрат, могли спокойно расхаживать по улицам, то это не так. Везде на станции балом правят деньги и власть, а уж тем более на рынке. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя друзей и влияния. Самый эффективный способ борьбы с заказом на себя – это перебить назначенную сумму. Тогда, когда человека, заказавшего тебя, не будет, не будет и денег, которых назначили за голову. Мертвые не платят. Непонятно, конечно, сколько надо попросить за голову коменданта станции, вероятно, несколько миллионов. И сомнительно, что чистая публика внутренних секторов, укомплектованная не бывшими зэками, а профессиональными военными и учеными, соблазнится на очки. Для них это даже не деньги. Очки придуманы для наемного отребья. Вымазавшись сажей и пылью, став похожими больше на местных бомжей, чем на чернокожих, они спокойно шли через рынок. Им даже не пришлось избегать ищущих наемников. После купания в мусоре, от них так смердело, что наемники сами, инстинктивно, предпочитали держаться от них подальше. Так они дошли до неприметной кучи грузовых контейнеров, которые, почему-то, до сих пор роботы не разобрали на лом. Маша условным стуком постучала в тайное окошечко, и оттуда выглянуло неулыбчивое лицо привратника. Человек за стеной был сморщенный, как иссохший изюм, и оценивающим взглядом осмотрел гостей, отчего сморщился еще сильнее. Видимо, увиденное ему не очень понравилось. Какие-то бомжи пожелали вторгнуться на его территорию, да еще откуда-то прознали секретный стук. Надо бы их пристрелить, а от трупов избавиться. Кто вы такие? Пошли вон отсюда, нищим не подаем. Сразу же выпалил Изюм. На самом-то деле человека звали по-другому, но в этом месте ни у кого нет имен, только клички, так безопасней. Так он хочет, чтобы мы ушли или узнать, кто мы такие. Ненадолго построение фразы смутило Машу, но потом она собралась и ответила. Мы от Мышонка, есть дело. Мышонок — это псевдоним Джерри, под которым его знали в яме. Мультик про Тома и Джерри люди, в далеком будущем мира Старцрафт, уже не смотрели и о знаменитой парочке уже ничего не слышали. А вот Маша знала, и ее все чаще мучила ностальгия. Дверь открылась, и от них потребовали войти внутрь. Для большей убедительности Изюм наставил Гомеру в лицо пистолет. За дверь был широкий коридор, выстроенный из обрезанных с обоих концов контейнеров, спаянных в длинную кишку. Кроме Изюма тут были еще двое здоровых мужиков, вооруженных импульсными винтовками. Этим двум здоровым мясным шкафам хватало сил, чтобы размахивать оружием, предназначенным для использования исключительно в бронескафандрах. Мало того, что оружие само по себе тяжелое, так от отдачи ломались незащищенные кости. Интересно, они жрут специальный допинг или прошли хирургические манипуляции? Может, у них встроенные экзоскелеты с имплантами? Это же какие-то аргины из Вархаммера, подумала Маша, оглядывая этих богатырей. Раньше их здесь не было. Ну, говори, с чем пришел, и предупреждаю, если меня не заинтересует то, что ты скажешь, то наружу живым уже не выйдешь, сказал Изюм, не сводя пистолет с Гомера. Мне и девушке нужно где-нибудь передохнуть и укрыться от преследования, приблизительно на день. Скажем, пара отдельных комнат высшего уровня комфорта или одну, но с раздельными спальнями. А еще у нее сегодня что-то вроде праздника, так что я хочу заказать для нее обслуживание. Любую еду, какую попросит, горячую воду, музыку и моющие принадлежности. Ну и, само собой, нам нужна свежая одежда. К концу озвучивания Машиных хотелок, пистолет Изюма опасно трясся, но не от ярости, а от смеха. Его всегда веселила подобная наглость, будто блоха раздула себя до уровня слона и теперь важно выхаживает среди всякой мелочи. «Вонючка, это тебе не гостиница, это яма. Если ты сейчас не скажешь, чем собираешься платить за все эти прелести жизни, то живьем, вместе со своей подружкой, отправишься на корм зергам. Экстаз, пятикратная партия», — коротко ответил мимик Гомер. От таких слов Изюм даже немного разгладился, а пистолет переместился в кобуру. «Ну что ж вы сразу не сказали, гости дорогие», — сказал улыбающийся Изюм, и лучше бы он этого не делал, от этого его лицо стало более противным. «А когда Мышонок принесет товар, и пятикратная партия, не слишком ли мало? Я устал», — сказала Маша. «Все вопросы решайте с ним, когда он придет, если что, он уже в курсе». Мимик повернул голову боком и убрал волосы, продемонстрировав маленький наушник в ухе, поблескивающий металлом. «Средства прослушивания в яме запрещены, сами понимаете, конфиденциальность. Это не прослушивание, это наушник, у него очень малый радиус, поэтому человек на том конце рации может слышать только мои слова, да хоть музыкальный центр. Средства связи использовать тоже нельзя», — ответил Изюм и, получив наушник, обратился к одному из своих богатырей. «Гиря, проводи наших вонючих гостей в комнаты и дай им все, что они просят. Господа, прошу за мной», — ожил один из агринов и повернулся к Синтии с Гомером спиной. «Рисоц», — шепотом подметила Синтия шрам на затылке великана. «Вообще, ресоциализированные условно подчинены правлению, и в случае восстания все, от рядовой проститутки из борделя до калеки-уборщика, будут защищать истинных хозяев станции, а не наемников. Просто правление станции, как бы, делегируют наемникам свои полномочия, и те, у кого есть мозги, прекрасно это понимают. Буквально по щелчку пальцев бойцы с промытыми мозгами готовы обратить свое оружие против своих же офицеров, за которых только что сражались и умирали. Но здесь, в яме, творились совершенно незаконные вещи. Тут совершенно не нужны глаза и уши правления, а значит, здесь не может быть рисоцев. Но они есть. Из этого делаем логический вывод, что этот рисоц не подчинен правлению. Это наводит нас на следующий факт. Кто-то на станции перепрошивает рисоцев или делает своих. Причем, второе вероятнее, потому что Гиря явно не естественный человек, либо мутант, либо киборг, а может, вообще, выращен в пробирке. Технологии Доминиона и такое позволяют, хотя последнее маловероятно, потому что индивидуальный заказ на клонирование слишком дорог. Стало быть, на станции есть нелегальная лаборатория. Гиря, несмотря на свой грубый внешний вид, был весьма вежливым и обходительным, даже педантично обходительным. Это, опять же, было не естественное поведение, а скорее навязанное чипом в голове. Они прошли через центральное помещение, где на арене в специальном углублении, устланном песком, человек в доспехах и с копьем сражался против зерглинга, а зрители на платформах и балконах азартно болели за своего фаворита. И до появления мимика у человека было мало шансов. Ловкий и сильный зерглинг уверенно теснил человека в доспехах и даже погнул ему копье. Но когда в помещении появился мимик, то зерглинг потерял весь интерес к битве и стал искать взглядом мимика в толпе, за что и поплатился. Человек ловким выпадом проткнул зерглинга и нанес ему смертельное ранение. Маше же в этот момент хотелось выхватить у Гири винтовку и пару раз стрельнуть по рыцарю. Этот зерглинг был непростым. На арене он выработал у себя зачатки разума, иначе так долго бы не протянул. И хоть он был по стандартам зергов довольно-таки старым, но воля у него не иссякла. Когда мимик проходил мимо арены, зерглинг почувствовал исходящие от него телепатические эмоции королевы Улья. Умному зерглингу было одиноко, и он хотел подчиниться ей, хотел влиться в ее стаю и снова почувствовать себя частью множества, а ей инстинктивно захотелось принять его. Разумное существо без собственной воли – это печальное зрелище. Даже как-то высший разум становится жалко. Он был самым разумным, но при этом самым безвольным. Их провели в достаточно комфортную квартиру с раздельными спальнями, но одной ванной. Синтия предложила не тратить время впустую, а принять ванну вместе. Естественно, исключительно для общего удобства и экономии времени. А вы что подумали, распутники? Извини, но, похоже, я не смогу потереть тебе спинку. Отмазывался мимик, при этом демонстрируя опухшую левую руку, на которую пришелся удар негра. Хотя ее предложение Машу удивило. Синтия, если и не простила Гомера, то явно пыталась заново его окрутить. Она, похоже, вообще привыкла манипулировать парнями через секс, думала Маша, прощупывая руку мимика. Кость оказалась цела, но в трещинах можно было их затянуть, однако тогда время жизни мимика уменьшится, а он и так на последнем вздохе. Сказать точно, когда мимик начнет разваливаться, Маша не могла. Но через час-полтора он начнет превращаться в слизь, и в связи с этим надо что-то придумать.